Артур коллекционировал вещи. Вот и построил себе музей. Это прозвучало с намеком на горечь, и она сразу же попыталась замаскировать его. Конечно, он сделал не ради собственной персоны. Не такой человек был Артур. Он поклонялся красоте, украшал свой мир и действительно обладал утонченным вкусом. У меня нет чутья на вещи. Я могу понять, что картина хороша, если ее поставить передо мной, но никогда не могла бы заниматься накопительством. Это просто не в моем характере. Вам никогда не приходила в голову мысль о переезде? Она слабо улыбнулась. Мне приходит в голову множество мыслей, доктор Делавер. Когда дверь открыта, то очень трудно не перешагнуть через порог. Но мы, доктор Каннингем Гебни и я, работаем вместе, чтобы сдерживать мои порывы, не давать мне забегать вперед. Мне предстоит еще долгий путь. И даже если бы я была готова бросить все и отправиться бродить по миру, я никогда бы не поступила так с Мелиссой. Не выбила бы всякую опору у нее из-под ног. Она потрогала фарфоровый чайник. Остыл. Вы правда не хотите, чтобы нам снизу принесли свежего? Или что-нибудь перекусить? Как насчет ленч? Я сказал, я правда ничего не хочу. Но все равно спасибо. Вы говорили, что, опекая меня, она уходит таким образом от собственных проблем. Если это так, то как же быть? Она будет осознавать улучшение вашего состояния естественным путем, постепенно, по мере того, как вы будете продвигаться все дальше и дальше вперед. По правде говоря, вам, может быть, и не удастся уговорить ее поехать в Гарвард до истечения срока подачи заявлений. Она нахмурилась. Я продолжал. Мне кажется, ситуацию осложняет и кое-что еще. Ревность. Да, я знаю, сказала она. Урсула говорила мне, как она ревнует. У Мелиссы очень много причин для ревности, миссис Рэмп. За короткое время на нее обрушилась масса перемен, помимо вашего успешного лечения. Смерть Джейкоба Датчи. Ваше второе замужество. «Возвращение сумасшедшего», — подумал я про себя. Для нее ситуация усугубляется еще и тем, что она ставит себе в заслугу или в вину то, что инициатором большой части этих перемен была она сама. Она уговорила вас согласиться на лечение. Она же познакомила вас с вашим мужем. «Я знаю», — согласилась она, — «и это правда». Это она заставила меня лечиться. Белила меня до тех пор, пока не добилась своего. Да благословит ее Бог. И лечение помогло мне проделать окошко у себя в камере. Иногда я чувствую себя такой идиоткой, что не сделала этого раньше, упустила столько лет. Неожиданно она изменила позу, повернувшись ко мне всем лицом, как бы выставляя его на показ. О своем втором замужестве она промолчала. Я не настаивал. Она вдруг встала, сжала кулак, поднесла его к лицу и уставилась на него. Я должна как-то убедить ее. Должна. От напряжения изуродованная сторона ее лица побелела, опять стала похожей на мрамор, красные полосы на шее побледнели. Я ведь ее мать, в конце концов. Молчание. Отдаленное жужжание пылесос. Я сказал, то, что вы говорите сейчас, звучит довольно убедительно. Почему бы вам не позвать ее и не сказать ей этого? Она подумала, опустила кулак, но не разжала его. Да, ответила она, хорошо. Я согласна. Давайте так и сделаем. Она извинилась, открыла дверь в задней стене и скрылась в соседней комнате. Я услышал приглушенные шаги, звук ее голоса, встал и заглянул туда. Она сидела на краю кровати под пологом в огромной кремовой спальне, где потолок был украшен росписью. Роспись изображала куртизанок в Версале, наслаждающихся жизнью перед потопом. Она сидела, слегка согнувшись, больная сторона лица ничем не защищена, и прижимала к губам трубку белого с золотом телефона. Ее ноги стояли на темно-фиолетовом ковре. Кровать была застлана стеганым атласным покрывалом. Телефон помещался на ночном столике в китайском стиле. Высокие окна с двух сторон обрамляли кровать. Прозрачное стекло под сборчатыми занавесками с золотой бахромой. Зеркала в золотых рамах, масса кружев, тюля и картин в радостных тонах. Столько старинных французских вещей, что сама Мария Антуанетта могла бы чувствовать себя здесь как дома. Она кивнула, сказала что-то и положила трубку на рычаг. Я вернулся на свое место. Через минуту она вышла со словами: «Она уже поднимается. Вы не возражаете, если мы поговорим здесь?» «Если не возражает Мелисса». Она улыбнулась. «Нет, она не будет возражать. Она вас очень любит, видит в вас своего союзника». Я сказал: «А я и есть ее союзник». «Конечно», — сказала она, — «мы все нуждаемся в союзниках, не правда ли?» Несколько минут спустя в коридоре послышались шаги. Джина встала, встретила Мелиссу в дверях, взяла ее за руку и втянула в комнату. Положив обе руки на плечи Мелиссы, она торжественно смотрела на нее, словно готовясь произнести благословение. «Я твоя мать, Мелисса Энн. Я делала ошибки и плохо выполняла свой материнский долг. Но все это не меняет того факта, что я твоя мать, а ты мое дитя». Мелисса смотрела на нее вопросительно, потом резко повернула голову в мою сторону. Я улыбнулся ей улыбкой, которая, я надеялся, была ободряющей, и перевел взгляд на ее мать. Мелисса последовала моему примеру. Джина продолжала: «Я знаю, что моя слабость возложила на тебя тяжкое бремя, малышка. Но все это скоро изменится. Все будет совсем иначе». При слове «иначе» Мелисса напряглась. Джина заметила это, притянула ее ближе, прижала к себе. Мелисса не сопротивлялась, но и не откликнулась на ее порыв. «Я хочу, чтобы мы всегда были близки друг к другу, малышка. Но я также хочу, чтобы каждая из нас жила и своей жизнью». «Мы живем так, мама». «Нет, дорогая моя девочка, мы живем не так, не совсем так. Мы любим друг друга и заботимся друг о друге. Ты самая лучшая дочь, какую любая мать может только пожелать себе.